Глава 26. «Вот такие рабочие будни ведьмы», — произнесла Анфиса, обращаясь к Церберу. «Ты хорошо подумай, оставаться ли тебе со мной». Пес внимательно посмотрел на Анфису и вместо ответа подошел к ней и лизнул Анфису прямо в щечку. «Взял манеру целоваться», — пошутила Анфиса и легонечко поморщилась. После того, как Анфиса простилась с Юлей и поручила Роману отвезти девушку до дома, ведьма сразу приступила к уборке комнаты. Ее движения были быстрыми и четкими. Она вымыла зеркала, затем, вооружившись пылесосом, прошлась им по всей площади пола, устраняя даже мельчайшие соринки и частицы пыли. Но особенно важным этапом уборки было применение специального раствора, который обладал уникальным составом, способствующим полному устранению любых негативных следов и воспоминаний, оставленных предыдущими визитерами. Завершив уборку, Анфиса распахнула настежь окна, впустив свежий воздух внутрь комнаты. Наконец-то она отправилась на кухню, заварила кофе и обратилась к Церберу. «Сейчас дождемся Романа, и если он согласится, прогуляемся, да?» «Вот и хорошо. Знаешь ли, мне тоже прогулка не помешала бы. Свежий воздух и все такое. Подумать только, еще совсем недавно я на дух твоего хозяина не переносила. А сейчас чувствую, что он мне как брат». «Ну, началось», — раздался громкий голос вошедшего Романа. Анфиса от неожиданности даже вздрогнула. «Что началось-то? И как ты так неслышно вошел? Ты уже отвез Юлю?» Анфиса была рада тому, что Роман вернулся. «Ого, сколько вопросов! Ведьмочка, вижу, что ты в форме», — рассмеялся он. «Девушку отвез и проводил до двери. Повторил еще раз все твои рекомендации. Уверен, она четко их выполнит. При мне она отключила свой телефон, и когда зашла в свою квартиру, то закрыла дверь на 3 замка, так что можешь не беспокоиться». «Беспокоиться буду. Конечно, сейчас та, что попыталась отнять у нее успех, начнет всеми способами искать с ней встречи, чувствуя, что все, что отняла, удержать уже не сможет. Я всегда беспокоюсь за своих клиентов». «Не переживай, я присмотрю», — заверил Роман. Анфиса удивленно на него посмотрела. «Ничего подобного не выдумывай. Я слышу, что ты предположила», — усмехнувшись, предположил Роман. «Она попросила помощи. Значит, вступил в силу негласный договор. Таким образом, она не только твой клиент, а наша работа». «А, точно», — согласилась Анфиса. «Вот то-то же. Это ж надо такую придумать. Ну и фантазия у тебя. Ладно, вставай, сестренка, прогуляемся. И на обратном пути возьмем из машины кое-какие вещи твоего нового питомца». От услышанного обращения у Анфисы приятно потеплело внутри. «Да, Цербер», — обратился Роман к черному псу. Цербер громко гавкнул. «Если передумаешь, мои двери открыты». Роман погладил Цербера по холке. «Не передумает», — ответила Анфиса. «Тем более он в любое время может мигрировать от меня к тебе и обратно». Анфиса рассмеялась. В этот момент она была счастлива. Так она давно себя не ощущала. Очень давно. «Ну и долго тебя еще ждать?» Роман, улыбаясь, посмотрел на Анфису. «Давай, давай, поднимайся. Свежий воздух не только тебе необходим, но и нам». Уже на выходе из квартиры Цербер развернулся и убежал в комнату, где Анфиса принимала девушку, и тут же вернулся, удерживая в зубах кнут. «Спасибо, хороший пёсель!» Анфиса взяла кнут из пасти Цербера и обернула его вокруг талии, как пояс. На улице стояла глубокая ночь. Над головой раскинулась бескрайняя темная ширь неба, украшенная яркими светящимися звездами, словно драгоценными камнями, рассыпанными среди мрачных небесных просторов. Эти звезды приятно мерцали мягким сиянием, создавая удивительную картину, полную гармонии и спокойствия. Огромная, слегка желтоватого оттенка луна величественно возвышалась над городскими крышами, мягко заливая улицы своим нежным светом. Анфиса и Роман неспешно прогуливались вслед за уверенно шагающим впереди Цербером. Они шли осторожно, наслаждаясь прохладой ночи и созерцая красоту окружающего мира. Мягкий лунный свет скользил по поверхности тротуара, подчеркивая каждый камень мостовой и придавая особую атмосферу всей прогулки. «И часто ты так в нерабочее время работой занимаешься?» — спросил Роман. «Почему работой?» — переспросила Анфиса. «А чем же еще? Уж точно, не творчеством», — рассмеялся Роман. «Странно, но только сейчас Анфиса осознала, насколько необычным было видеть Романа таким непривычно оживленным человеком. Раньше ей ни разу не доводилось наблюдать даже легкой тени улыбки на его лице, не говоря уже о добродушном смехе. Сейчас перед ней словно открылся совершенно другой человек. И такие разительные перемены ей очень нравились. И только сейчас она, кажется, понимала того, кого раньше терпеть не могла».